Глава 15. Ловушка. «Рано. Рано», — шептал я по общей связи, наблюдая, как с неба спускается калоша. Когда мы прибыли сюда, то первым делом я заботился проблемой раннего обнаружения противника. Увы, но главный элемент планетарной системы навигации — орбитальную станцию — пока еще не восстановили, и без нее работа спутников связи не так эффективна. Все, что я мог, это получать данные от пролетающих прямо надо мной спутников связи. Данные от их соседей, и тем более от более дальних спутников, были уже недоступны. Но даже эти данные не получить без развертывания специального оборудования. Именно этим и занялся в первые минуты Юрген. Его специальность разведчика позволяла, пусть и с оговорками из-за низкого уровня, работать с таким оборудованием. Остальные, и я не исключение, занимались подготовкой позиций для будущего боя. Сомнений, что он будет, не возникало ни у кого. И это подтвердилось уже через 3 часа после нашего прибытия. Пока летели на место выполнения будущей миссии, я внимательно изучил все прошлые налеты на посевные. Общая их черта была в одном. Пираты старались приземлиться как можно ближе к складам с собранным урожаем. Тактики боя затем различались, в зависимости от оснащенности пиратов. В каждом налете оно было разным, из чего я сделал вывод, что совершали налеты каждый раз разные банды. Кроме этого, глаз зацепился еще за одну особенность. В каждом последующем налете бой продолжался чуть дольше, а в последнем рейде у пиратов даже появились потери. Да, конечно, и еноты не дураки, и после первого нападения стали тщательнее готовиться к следующим атакам. Но и сами пиратские банды будто с каждым разом были все слабее. Это в чем-то напоминало бизнес-схему. Сначала какой-то ушлый малый находил новое направление и, возможно, что-то на этом зарабатывал. Затем приходят серьезные дяди, снимая основные сливки. И в конце на разработанную жилу слетается мелочевка, подбирая оставшиеся крохи. И я очень надеялся, что в нашем случае дело дошло как раз до той самой мелочевки. Тогда у нас есть шанс хотя бы уцелеть. Про возможность выполнить задание и сохранить урожай я не загадывал. Помнил подлую тактику пиратов в космопорте по уничтожению того, что они не могли забрать. Потому и никого из ребят на склад не отправил. Сейчас мы все вчетвером расположились на максимальном расстоянии от складов. Между нами тоже было не меньше 100 метров друг от друга. Куда именно приземлиться калоша, я заранее предположить не мог. Зато точно знал, что войти на склад пираты могут лишь с одной стороны. Вот в 300 метрах от входа полукругом по направлению к воротам и расположилось мое звено. Нападающие, по моим прикидкам, должны понимать, что их ждут. А потому перед входом в склад мы соорудили из взятых тут же металлических контейнеров для транспортировки товара баррикады с позициями для стрельбы. Но и самое главное, что должно убедить пиратов, что защитники склада никуда со склада не делись, был дрон Романа, что откроет прицельный огонь из пулемета с этих самых позиций, став приманкой. А когда пираты сосредоточат свое внимание на нем, вот тогда мы и ударим им в спину. У Исуров там самое слабое место. И мои слова сейчас адресовались именно Роману. Рассчитано место посадки промышленного космического доставщика руды. Главным вопросом, которым я задавался весь последний час, было место посадки корабля противника. И только что симбиот подсветил мне место, куда устремилась калоша пиратов. Всего в 50 метрах от меня. Надеюсь, броня экзоскелета выдержит и меня не поджарит выхлопом из дюз корабля. Слева от меня расположился Роман, справа Юрген, а после него Теона. Показатели их общего здоровья и целостности экзов вместе с количеством боеприпасов высвечивалось для меня слева внизу относительно общего обзора. Это одна из основных функций моего командирского модуля. Парни видят только свои параметры. А у Теоны, благодаря медицинскому модулю, есть не просто данные о нашем общем здоровье, как у меня, но и более детальная информация, включающая в себя как просто пульс, давление и наличие кровотечений, так и наличие у нас аптечек с их содержимым. И не нужно удивляться, откуда она взяла эти данные. В каждом экзоскелете есть большой набор датчиков. Вот только для обработки поступающей из них информации нужны операционные мощности и спецпрограммы, которые и находятся в таких дополнительных модулях, как медицинский у Тионы или командирский у меня. Внимание! 5 секунд до касания! Отдал я условную команду, после которой мы должны хранить радиомолчание, иначе рэп противника тут же обнаружит нашу засаду, и все звено перестреляют, как в тире. Я уткнулся головой в землю, всем телом ощущая нарастающую дрожь земли и жар с правого бока. Я не видел, но сливовые деревья в том месте сейчас превращались в пепел. После посадки их собратья в радиусе 10 метров от корабля будут похожи на горящие факелы, и если пожар не потушить, то он может перекинуться и на соседние деревья. В этом случае будет утерян не только собранный урожай, но и сами поля. Правда, это будет все потом, а пока мои мысли были заняты лишь предстоящим боем, да попыткой не обращать внимания на нарастающий жар. Защита Инура пока справлялась, но не удивлюсь, если потом ее придется менять. Не рассчитана она на такие температуры поблизости. Я-то думал, что пираты метрах в 200 от складов сядут, а тут какие-то трусы попались. Раздался звук пальбы со стороны складов. Более басовито ответили ему. Я рискнул приподнять голову и оглядеться. Первым из калоши выпрыгнул пират Весурия и уже прошел около 20 метров к складам. Именно он и открыл огонь в ответ на действия дрона Романа. Следом за ним, рассыпавшись, шли еще 5 пиратов. И вот тут я испытал облегчение. Все они были в экзоскелетах начального уровня. Эта пятерка тоже включилась в противодействие со скрывающимся за импровизированными баррикадами дроном, забыв о тылах. Кто-то из них вообще упал на землю и вел стрельбу из положения лежа. Но были и те, кто предпочел скрыться за спиной старшего брата, посылая в сторону складов гранату за гранатой. Хорошо, хоть они были осколочными, и пробить баррикаду им силы не хватило, как и разметать. Еще один затихарился за дюзой корабля на дальней от меня стороне, судорожно стискивая в руках пулемет и с опаской поглядывая в сторону стреляющего дрона. Но стоит ему посмотреть в мою сторону, и он тут же меня заметит. Включен боевой режим. Все поле боя тут же пересекли зеленые, синие и красные линии. Но мне этот вид после тренировок с командой был уже привычен. Зеленые линии – оптимальные траектории передвижения как для меня, так и для моих бойцов. Синие – сектор наиболее удачного огня по противнику. А красные – самые опасные для нас и удобные для врага зоны обстрела. Мысленно, тут же распределив врагов между отрядом, я отдал следующую команду. Завеса! Сейчас Исур врага стоял боком к Роману, отчего вероятность удачного попадания в батарею врага была довольно низкой. Требовалось повернуть противника спиной, и этот момент мы тоже успели обсудить. Разведывательный дрон Юргена, который я сначала думал использовать как бомбардировщик, стал фактором отвлечения внимания. И вместо того, чтобы быть максимально незаметным, выполнил прямо противоположную задачу. Резко вылетев из-за баррикады с правой от нас стороны, он плюнул из прикрепленного подствольника 2 гранаты так, что они упали возле бойцов в Энурах. И тут же попытался скрыться назад. Как и ожидалось, пилот Исура срисовал его мгновенно, и мгновением позже открыл огонь по дрону-разведчику. И если кинуть пару гранат он успел, то вот скрыться уже нет. Его метка на моем экране тут же окрасилась в красный, но это было уже неважно. Свою задачу он выполнил. Прилетевшая ракета достигла своей цели, и на месте Исура возник объемный взрыв, разбросав стоящих рядом с ним пиратов в Энурах. «Добиваем!» – скомандовал я и навел свой пулемет на ближайшего врага, подсвеченного Симбой. Короткая очередь в лежащего врага и сразу перевести огонь на следующего противника. Почти все пираты после отвлекающего взрыва гранат, а потом взорвавшегося Исура лежали на земле, отчего попасть в уязвимые места было сложно. Но сложно – это не значит невозможно. Да и сами пираты, попав под сосредоточенный огонь, запаниковали и стали метаться, пытаться встать, оглядеться. И получали тут же от меня этионы пули в забрало или спину, где расположена батарея. Через 3 минуты все было кончено. «Контроль!» Не дал я расслабиться ребятам. «Роман, дрона своего подведи, пусть он добьет!» Благодаря своему командирскому модулю, я видел, что штурмовой дрон сумел пережить первый натиск пиратов, несмотря на то, что был приманкой. Все же баррикады мы не зря собирали. Только дождавшись, когда дрон Романа пролетит над телами и сделает по контрольному выстрелу, мы рискнули приблизиться сами. «Юрген!» Взгляд упал на обломки дрона-разведчика. «Отставить! Роман, дрона к кораблю! Проверь, что внутри!» «Принято!» Прохрипел по связи парень. Он только что подошел к одному из мертвых тел с разбитым забралом и еле сдерживал позывы рвоты. Хоть на кадетском курсе нам и проводили занятия по психологии войны, но их было не слишком много. Да и те трупы, на показ которых нас возили в морг для проверки моральной устойчивости, не чета тому месиву, что осталось в шлеме Энура после попадания в забрало очереди из пулемета. Я посмотрел на Теону. Девушка откинула забрало и подошла к ближайшему телу. Громко швыркнув, собрав так слюну для плевка, она перевернула тело убитого ею в спину пирата и откинула у него забрало. Да так и застыло. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Из девушки будто стержень вынули, и она упала на колени там, где стояла. «Теона!» Позвал я ее и сам поспешил к девушке. Оказавшись рядом, я взглянул на открытое лицо нападавшего, после чего сам встал как вкопанный. Я узнал его. Точнее, ее. Агнес, одна из нашего кадетского набора. Слилась на экзамене вместе с еще 7 другими претендентами на членство в гильдии. Она была соседкой Теоны в казарме. Не подругой, нет. Подругу Теоны я так ни разу и не видел за все время обучения. Но из всех остальных кадетов Теона больше всего общалась именно с ней. Огненно-рыжие кудряшки разметались на веснушчатом лице. На губах Агнес застыло удивление. Девушка точно не ожидала удара в спину. «Как же так?» Я еле разобрал тихий шепот Теоны. «Как же так? Как это могло случиться?» «Теона!» Я встал напротив девушки, заслонив с собой мертвое тело. Но та не обратила на меня никакого внимания, уйдя в себя и продолжая шептать. «Как же так? Они ведь твари! Все твари! Как же ты, Агнес?» Тут лицо Теоны скривилось, потеряв всякую красоту. На ее глазах выступили злые слезы. «Как ты могла, Агнес?» Истошный крик всполошил ребят. Юрген, что сидел возле своего дрона, изучая его останки, вскинулся, готовясь к бою. Роман выскочил из калоши, в которую зашел вслед за своим дроном, и сейчас судорожно озирался по сторонам. «Теона!» Позвал я девушку громче. «Пойдем! Ты слышишь меня? Идем!» Схватил я ее за плечо и потянул в сторону складов. Та не сопротивлялась. Девушка была слишком сильно потрясена увиденным. А ведь нам говорили, что случаи, когда не прошедший в гильдию кадет становился пиратом, не редкость. Но слышать и увидеть подтверждение собственными глазами – две большие разницы. Особенно, когда был близок с человеком, а потом сам же его и убил. Пока тянул блондинку, потребовал с Романа доклад. «Внутри пусто, горючки минимум, лишь на взлет. Думаю, они надеялись тут раздобыть ее, или кто на орбите их ждет. Иначе дальше орбиты они бы не ушли». «Юрген, проверь их коды. Будет здорово, если сможем перегнать этот кораблик к нам на базу. Его и продать можно, хоть что-то выручим для апгрейдов». «Принял». «Роман, следи дроном за окрестностями. Я сейчас механиков вызову. Пора собирать трофеи». «Принято». Стоя над Агнес, отозвался парень на автомате. По голосу было понятно, что для него переход рыжей девушки в лагерь противника тоже стал неприятным сюрпризом. А вот Юрген почти никак не отреагировал. Скорее, отметил для себя и пошел выполнять задание. И не думаю, что это от безразличия. Просто характер такой. «Агнес!» Теона продолжала шептать. Из глаз ее ручьем текли слезы. Все безразличие, которым она так славилась, слетело с нее, как грязь под потоками ливня. «Как ты могла? Как же так?» Ведя ее к складам, во мне боролись переживания за состояние девушки со злостью к убитой. И что будет с нашим медиком дальше, можно было только гадать. В эфире центральные новости Кратоса. С вами я, Жулианна Море, и у меня для вас отличные известия. Наши защитники, злые еноты, успешно отбили атаку пиратов, уничтожив всех нападавших. В наших сердцах вновь зажглась надежда, погасшая после кровавых событий в космопорте. Теперь мы можем с уверенностью смотреть в будущее, не беспокоясь за собственные жизни. На этом моменте репортер не выдержала и победно вскинула руки вверх. Здравствуйте, вы смотрите Кратос Лайв. Молодой парень с тату на шее скупо улыбнулся и продолжил. Сегодня на повестке дня два события, и оба связаны с нападением пиратов. Нет, на этот раз я не буду вас пугать плохими новостями. Сейчас его улыбка была чуть более эмоциональной. Введенное военное положение, по которому в охрану наших стратегических объектов включилась и гильдия Бурый Смрад, дало свои плоды. Старая гильдия, несмотря на потерю всех опытных пилотов, не зря была монополистом. Взяв миссию на охрану продовольствия, звено смрадовцев всего из 4 пилотов Энуров успешно отразило нападение, полностью уничтожив противника и захватив его посадочный транспорт. При этом никто из членов гильдии не пострадал. Пиратская банда насчитывала 6 бойцов, из которых один имел средний уровень. Остальные пираты пилотировали экзоскелеты начального уровня. Видимо, их пример, наконец, позволил новичкам злых енотов прийти в себя и тоже дать достойный отпор. Очередное нападение на посевные поля под охраной этой гильдии в этот раз было отбито. 5 нападавших имело начальный уровень и не сумело организовать серьезных неприятностей, как их предшественники. Похоже, пираты выдохлись, и в дальнейшем их набеги пойдут на спад. После отбитых нападений количество добровольцев члены гильдии вновь набирает обороты. Причем хорошо заметно качественное изменение потока новичков между 2 гильдий. Если еще пару дней назад все имеющие хоть какой-то опыт пилотирования люди стремились попасть к злым енотам, то теперь они обивают порог Бурого Смрада. Причина банальна. Смрадовцы показали отличную подготовку, в первом же бою не потеряв ни одного бойца и успешно отбив нападение противника. К тому же качественный состав нападавших пиратов на членов Бурого Смрада был выше, чем аналогичный у злых енотов. Всем стало очевидно, что новички все еще новички. Во всех смыслах. Посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем. С вами была Бонита Лавега. Новости глобального обзора.